Посидел, закрыв глаза, переждал приятный ожог в желудке и рванувшуюся вверх по горлу волну, сжевал конфетку, закурил. Прислушался к ощущениям. Не то чтобы отпустило совсем, но душа явственно отмякла, медленно наплывало легонькое умиротворение, расслабленность, благодушие. За окном, высоким полукруглым, разделенным натрое вертикальными черными планками, простиралась та самая живописнейшая панорама. Пологий склон, застроенный ухоженными домиками с редкими вкраплениями настоящих особняков. Далее медленно текущая серая гладь Шантары, чуть ли не в 3 километра шириной. За рекой урбанистическое левобережье, а совсем уж далеко сопка с часовней, за которой виднелась только сизая закатная полумгла. «Благодать», — подумал он лениво, — «как будто ни сложностей нет, ни дурацких законов, ни ментов, ни алчных конкурентов. В отшельники податься, избушку поблизости построить и жить затворником. Как же, в жизни с тобой, дружище, подобного кошмара не произойдет. От тоски сдохнешь, как бывший хозяин мансарды». Он налил еще полстакана, но пить не торопился. Посмотрел вправо. Там, на невысоком шкафчике из какого-то экзотического темно-розового дерева, сработанном явно по другую сторону экватора, стоял тот самый череп скифского вождя. Приподняв стакан, Смолин сказал негромко и серьезно: «Ну, мужик, за нас с тобой!» И жахнул до донышка. Интересная вещь с ним произошла. Он вдруг понял, что расстаться с вождем решительно не в состоянии, не способен его толкнуть за какую-то пошлую тыщенку баксов. Чем-то эта штука, ну, не называть же ее вещью, предметом, отличалась от обычного антиквариата. Крутой был мужичок в той невообразимой давней жизни, потому таким макаром и убивали. Надо полагать, по жизни шагал, будто гвозди забивал, не прогибался, не трусил, не дешевил, наподобие самого Смолина, который суперменом себя уж безусловно не считал, но жизнь прожил, думается, правильно. Не зря же, как заверял гонец, правильные скифские ребята черепа таких вот уважаемых сограждан держали дома, на почетном месте, чтобы оберегали дом, хозяйство, чад с домочадцами, да и самого хозяина. Может, и есть в этом та самая сермяжная правда. Так что оставаться вождю здесь решено. «Уживемся?» — спросил Смолин негромко. Вождь, как и следовало ожидать, загадочно таращился на него пустыми глазницами и прилежно безмолвствовал. «Уживемся», — подумал Смолин. «Коли уж у вас так было принято, ты на меня не обидишься. Я ж к тебе с полным уважением, потому как...» Мобильник ожил, мелодично урезая прекрасное далеко, мелодию для звонков левых, не значившихся в контактах. Проворно его сцапав со стола, Смолин увидел незнакомый, но определенно мобильный номер. Не раздумывая, нажал кнопочку с зеленой телефонной трубкой, уже мало стершейся. «Василий Яковлевич?» Женского голоса он сразу опознать не смог. Ответил: «Есть такой. Это Маргарита Бессмертных, помните?» «Кто ж способен забыть такую женщину?» — сказал Смолин расслабленно. «Мы можем с вами сегодня встретиться. Вы не заняты?» «Как вам сказать?» — протянул Смолин. Мысль, хоть и чуточку оглушенная алкоголем, вновь заработала четко с обычной хваткой. Кажется, он в красотке не ошибся. Оказалось умнее и практичнее своего драного плесуна-пивуна. Конечно, визиточку в мусор не выкинула, а приберегла. Дождалась подходящего момента, какие-нибудь светлые идейки собирается преподнести. Но вот какие у нее могут быть идейки? Поклянется, что непременно постарается дожать муженька. Что еще она способна сказать? Вот только не стоит такие откровения того, чтобы срываться с места, переться за 3-9 земель, тем более, когда в нем сидит добрый стакан коньячку. До завтра подождут этакие откровения, не горит. Или мысли у него припустили сразу в нескольких направлениях. «Вообще-то я уже дома», — сказал Смолин. «На правом берегу, у заповедника почти. Да и, откровенно говоря, хлопнул стаканчик. Не хочется за руль садиться. Голова работает нормально, но ведь полосатые палочки могут докопаться. А мне не хочется субсидировать их без крайней нужды. Я могу к вам приехать. Возьму такси. Это возможно?» Голос у нее был не напористый. Скорее уж просила, но все равно настроена, чувствуется решительно. «Ну, если вам не трудно», — сказал Смолин. «Время еще детское, а дел у меня никаких». «Куда ехать?» — спросила она с еще большей решительностью. «Крепенько ж тебе в голову запали очаровательные десятки тысяч долларов», — подумал Смолин. «Золото манит нас. Золото вновь и вновь манит нас. «На правый берег», — сказал он спокойно. «Улица Покровского. Таксисты обычно знают, но в качестве ориентира, мало ли, назовите церковь Досифеи Великомученицы после поворота на горнолыжную трассу. Уж тут-то сообразят. А, впрочем, у вас же мобильник, созвонимся при затруднениях. Покровского, дом 112». «А квартира?» «А квартир тут нет, частный домик». «Понятно. Все запомнили?» «Конечно, Покровского, 112, после поворота на горнолыжную трассу, церковь Досифея Великомученицы. Я сейчас же выезжаю». «Жду», — сказал Смолин, ухмыляясь. Отложил телефон и после некоторого размышления налил себе, на сей раз всего-то на два пальца, исключительно в виде премии за способность телепатически предугадывать развитие событий, и нередко.